кто бы сомневался. Гарри Поттер, Рон Уизли и Шеймус Финниган. Странно, что с ними нет Грейнджер. Впрочем, остальные, ХМ действующие лица. Малфой, Гойл, Забинеи, как ни удивительно, Крэб, на месте. На положенном месте, в синяках и без сознания на полу. Как это правильно? Юноши что-то не поделили и, как заведено в веках, решили выяснить спорные вопросы честным поединком. Почти честным. И несмотря на неравенство сил, мои втроем положили четверых. Молодцы. Какие молодцы. МакГонагалл довольно улыбнулась. Это всегда приятно, когда твои ученики оправдывают потраченные на них усилия. Не так уж это и просто, соблюсти баланс свободы развития и контроля, чтобы не дать убиться насмерть в попытках ее реализовать. Уж она-то отлично знает, в каких безжалостно крепких тисках зажаты подопечные Снейпа. Хотя он, хитрец, по-своему тренируя своих, и не делает эту важную для понимания слизеринцев информацию общедоступной, или как пестует своих барсучков Помана, желая, чтобы у детей было веселое детство. Один только Флитвик дает своим воронам свободу в развитии, ограничиваясь поддержкой тогда, когда его об этом попросит. Да и Дамблдор, прощая проделки учащегося любого факультета, да, к сожалению, в том числе и Слизерина, стимулирует их на дальнейшее развитие. А факультету храбрых и сильных не нужны тиски, и не нужно фальшивое добренькое детство, из-за которого шок от окончания Хогвартса и вступления в самостоятельную взрослую жизнь становится только сильнее. Им нужна свобода и вершины для покорения, пусть и учась взбираться на них с мечом в руке приходится иногда падать и набивать шишки. Как шотландка, как горянка, как умелый дуэлянт и как декан факультета храбрых, Минерва в этом деле знала толк, несмотря на то, что МакГонагаллу происходило из лояльных англичанам равнинных шотландских кланов. Историю и традиции своего народа она знала и уважала, но и истории общей страны одновременно не чуралась. В конце концов, когда твоя нация внесла такой вклад в создание Великой Империи, глупо стыдиться и ненавидеть свою принадлежность к ней. Ведь если нужны невероятно стойкие бойцы, это к горцам. Нужны храбрые командиры, это тоже к шотландцам. Ученые, проповедники, купцы. Сколько их, знаменитых и не очень, дали империи горы. Гораздо больше, чем равнины Сассинах. Пусть некоторое пренебрежение в отношении к саксам у магички и оставалось, впитанное с рассказами отца, над традиционной шотландской шуткой, заканчивающейся. Знал бы ты, насколько мерзких я подсунул им соседей. Она никогда не смеялась. Слишком хорошо она для этого знала легенды и подлинную историю. А история эта в большей своей части состояла из бесчисленных сражений и битв. Чтобы достичь вершин, чтобы прицепить три орлиных пера на свой гербовый значок, чтобы всегда быть готовым отстоять то, что ты считаешь принадлежащим тебе, да чтобы банально выжить в горах, мало быть умным, и простым дружелюбием отнюдь не отделаться, да и умение хорошо интриговать не панацея. Зато, как и во все времена, сила и храбрость открывала нараспашку запертые двери перед крепко держащим в своей руке меч, в том числе, и чужих замков. Чего стоит дружба сама по себе, если ни один из друзей не готов заступиться за другого, или чистые знания, если нет силы духа или привычки их применить, а хитрость и изворотливость, лишь позволяющая подставлять под направленный в тебя удар другого, временно, временно подставлять, ведь рано или поздно простаки кончатся, а враги, нет, грядут тяжелые времена, кликушествуют слабаки и трусы, стоит только чему-то пойти не так, дураки, непривычные к каждодневному тяжелому труду и суровому климату, для таких всегда тяжелые времена, если не быть готовым в любой момент встать против накатывающейся судьбы и преломить ее своей силой, то чего хорошего можно ожидать от этой жизни, и именно ее факультет лучше всех готовит к такому, пусть всякие презрительно морщат носы, называя дуболомами и драконьим кормом, но никогда твердо держащий в руке меч голодным не останется, и путь этот доступен для всех, для мужчин и женщин, для обедневших чистокровок и только вошедших в магический мир маглорожденных. ХМ, такие истинно гриффиндорские храбрости и боевой дух должны быть в обязательном порядке вознаграждены, вот только лежащий на полу Крэб все усложняет, что он здесь забыл, я очень давно не видела его с Малфоем, и Помана на меня опять будет обижаться, но не исполнить просьбу Альбуса я не могу, за столько десятилетий общения, сначала учебы, потом совместной работы, МакГонагалл отлично научилась понимать Альбуса Дамблдора, Минерва, присмотри за мальчиком, девочкой в зависимости от интонации и контекста в устах великого мага имела совершенно противоположные смыслы, от максимально посодействуй, как было с Грейнджер, да держи его, и от него подальше, что однажды было высказано в отношении младшего Крэбба. Поэтому выход, как рассудите наказать участников за драку, и при этом не начать войны всех против всех на радость генеральному инспектору и воскресшему, кого не называют, оставался только один. Это всегда так приятно, когда найденный единственно справедливый приговор совершенно случайно полностью совпадает с желаниями самого судьи. Что здесь произошло? Резко вышла из-за угла МакГонагалл и требовательно уставилась на учеников своего факультета. Не лезущий за словом в карман Грейнджер с ними сейчас не было, поэтому ответом стали традиционные уклончивые беканья, меканья и нуканья, а также рваные и очень глупые оправдания. Мысленно МакГонагалл тяжело вздохнула. Эх, сколько таких объяснений, уровня домовые эльфы все мыли и почистили пергамент от буквок, написанного мной эссе к вашему уроку, профессор. Или неизвестные слизеринцы порвали его в клочья прямо вот 5 минут назад, слышала она за свою преподавательскую карьеру. Сколько видела чистых детских глаз и невинных губ, нагло врущих ей в лицо, и сколько наблюдала ответных удивлений, что их невероятная хитрость рассыпалась прямо на глазах от пары тройки реплик или движений палочки воистину всевидящего профессора. Как им не понять, что все, что они могут придумать в свое оправдание, уже придумано поколениями учеников до них, и вся их хитрость для меня как на ладони. Впрочем, не была ли я такой в детстве, со стыдом вспоминаю, как оправдывалась перед отцом за ту разбитую чашку. Тем временем Поттер, как самый среди троицы бузатеров ответственный и жертвенный, да, открыл было рот для откровенного признания, как его внезапно перебил Финниган. «Нет, Гарри, тихо, я буду говорить, и что же вы скажете, мистер Финниган?» «Профессор, дело было так, мы шли с ужина, поднимались наверх по боковым лестницам в гостиную факультета, внезапно нам навстречу скатился натуральный комок из слизеринцев и Крэбба, мы еле-еле успели отскочить с их дороги, а то бы и нас смело, упав вниз они потеряли сознание, и теперь вот мы хотим донести их в больничное крыло, ведь так все было», — спросил он своих товарищей, яростные согласные кивки были ему ответом, да, объяснение бредовое, тоже 1000 раз слышанное, но надо отдать ирландцу должное, формально удовлетворительное. Слово против слова, тем более, по традиции такие выяснения отношений всегда спускали на тормозах, ограничиваясь легким наказанием типа 1-2 отработок или 10, в сумме, снятых баллов, с обеих сторон. Детям можно и нужно давать возможность разрешать свои конфликты, не загоняя их в глубину. Не дай Мерлин, чтобы за глупый розыгрыш соседа или испорченное завистницей платье пришлось расплачиваться потом лет через 10 или 100, у магов жизнь, как и память, долгая, совсем по другому тарифу. Конечно, если начнется подробное разбирательство, то их склеенная на соплях версия рассыплется. О, Крэбб, а не так уж плохо может получиться, если они будут придерживаться ее, тогда, особенно, если немного подчистить. То есть вы хотите сказать, что увидели ссорящихся слизеринцев и хаффлпаффца, которые случайно упали в процессе драки вниз? Ага, кивнул Финниган. Пытались поймать, но ничего у вас не вышло, угу. И синяки у них от того, что они катились по ступенькам. Так, и если я проверю сейчас ваши волшебные палочки с помощью преориинкантатим Максима, то последние 10 заклинаний, что я увижу, будет локомотор. Ехидно спросила МакГонагалл, которым вы принесли сюда этих учеников, втроем хаем четверых, не скажете как, по очереди. После длинной паузы нашелся Шеймус, продемонстрируйте, что, удивленно спросил Финниган, что здесь может быть непонятного, мистер Финниган, продемонстрируйте мне, как вы выполняете заклинание локомотор, а то у меня появились сомнения, так ли было все на самом деле, как вы говорите. Шеймус некрасиво вылупился на своего декана. Правда, спустя пару мгновений его посетило озарение. Он просиял, выхватил волшебную палочку, направил ее на ближайшее тело, неудачником оказался Забини, и произнес «Локомотор». Естественно, ничего не произошло. С заклинаниями левитации у Финнигана традиционно были нелады, поэтому тело даже не шелохнулось. Что-то мне не верится. Уж не хотите ли вы меня обмануть? Извините, но... Повторите еще раз. Да-да-да, мелко закивал Шеймус. Локомотор, а вы что стоите и смотрите? Декан перевела взгляд на Поттера и Уизли. Вам особое приглашение нужно? Показывайте. А то я буду вынуждена усомниться в причинах возникновения синяков. Да, «Профессор, локомотор, не орите так, мистер Уизли. Сколько раз вам объяснять, что контролировать так силу опасно?» На этот раз не повезло Крэббу. Тело, поднятое заклинанием, после того, как Уизли отвлекся на слова профессора, плашмя упало на пол, добавив к старым синякам новые. «Осторожнее, мистер Уизли». Спустя некоторое время незапланированный урок чар закончился, оставив на попечение профессора погруженных в лечебный сон трех слизеринцев и одного хаффлпаффца, мальчишки побежали в гостиную, хвастаться об удачном окончании приключения и каяться в потерянных факультетом 15 баллах. Чуткое ухо анимага-кошки донесло до нее начало разговора скрывшихся за поворотом коридора учеников. Как обычно, самым нетерпеливым и несдержанным оказался Уизли. «Шеймус, ну ты крут, где ты научился так по-слизерински ловко изворачиваться? Гарри, ты что, до Хогвартса не учился в школе, или был там всегда пай-мальчиком? Как нам повезло, что ты успел отправить в профессор МакГонагалл». Появившаяся мадам генеральный инспектор Хогвартса заглушила своим приторно-визгливым голосом и так уже еле слышные реплики подростков. «Что здесь произошло?» Приняв чопорно озабоченный вид, а внутри нагло усмехаясь, МакГонагалл повернулась к ставленнице Фаджи и произнесла: «Я нашла этих учеников». Глава 34. Размышления в больничном крыле. Какой знакомый потолок. Именно такая мысль пришла мне в голову первой после того, как я очнулся и открыл глаза. Я могу наизусть без всякой отклюменции зарисовать расположение каждой трещинки в камнях-опорах, указать положение каждого сучка в брусе перекрытий. Больничное крыло. Ну-у-у. После такого очнуться тут, это еще и не самый худший вариант. Накосячил-то я просто не по-детски. Сколько здесь живу, а до сих пор меня регулярно подводят старые поведенческие установки. Вроде этой вот. Если поверженный соперник безоружен, то вполне можно повернуться спиной. А ведь даже Макдл мог взять и кинуть в спину камень. Вы очнулись, мистер Крэбб? Лицо мадам Помфри заслонило потолок. Очень хорошо. Вы последний. Вот, мне под нос сунули чашку с какой-то жидкостью. Пейте. Микстура, почти как все те, что я пробовал здесь, оказалась на вкус просто омерзительной. Хотя я точно знаю, что приятные на вкус аналоги есть практически для каждого зелья, в Хогвартсе такие почему-то не используют. Может, потому, что они заметно дороже. А может и для того, чтобы попавшие в больничное крыло более емко прочувствовали результаты своей неудачливости и лишний раз подумали, прежде чем доводить до такого снова. Короче говоря, как бы там с этим самым пресловутым вкусом дело ни было, но лечебный эффект от зелья появился сразу. Головокружение, тошнота и ломота в теле, как будто я без остановки и привычки разом перекопал целое поле картошки, очень быстро прошли. Помфри ушла, перед этим пообещав выпустить меня завтра к ужину или послезавтра, с утра. Чтобы хоть как-то унять скуку, я приподнялся на кровати и огляделся по сторонам. На соседних кроватях лежали Малфой, Гойл и Забини и тихо переговаривались. Так же тихо переговаривались лежащие чуть дальше рейвенклавцы и гриффиндорцы. На койку загремел лысый Томас и все четыре участвовавших в драке младшекурсника. И, что характерно, никакого желания продолжать драку прямо здесь и сейчас ни одна из сторон не проявляла. Мне такое вот отношение понять очень трудно. Слишком уж я для такого эмоционален. И вообще, враг есть враг, друг есть друг, а тут такая идиллия. Впрочем, больничное крыло по неписанным школьным правилам считалось демилитаризованной зоной. В отстаивании своих пациентов мадам Помфри была очень изобретательна. Настолько, что даже записные шутники Уизли вели себя там паиньками. Мне рассказывали, что были внушающие страх прецеденты, где фигурировали клизмы с бодроперцовым и прочие ужасы. Так что могли подловить прямо у двери, но достаточно было пересечь порог, и жертва приобретала иммунитет к преследованию. Пусть только до выхода за пределы, но факт есть факт. Кстати, такое отношение к медикам присутствовало далеко не только в школе. Скорее, оно как раз в школу из внешнего мира и пришло. Несмотря на то, что в магическом мире серьезные по макдловским меркам раны проходят по графе легкие телесные повреждения и лечатся с соответствующей простотой и скоростью, в течение 2-3 дней, многогранность магических практик и соответствующая широта возможности ошибиться с катастрофическими последствиями заставляет к врачам относиться как минимум с уважением. Та же аполитичность Мунга в магической Британии вошла уже в поговорки. Например, Барти мне однажды рассказал смешную историю про то, как ему в компании нескольких друзей после приватной встречи с командой ударного отряда, случайно пересеклись в Лютном, пришли за одним и тем же контрабандистом, пришлось как-то прилечь там на койку, а в соседней палате лечили того самого мага, который обеспечил ему этот отпуск. Крауч даже имел наглость посетить соседа и поговорить со своим противником. А что такого? Упивающиеся-то, в отличие от министерских магов и орденцев, скрывали свои лица масками, так что добропорядочный молодой человек проходил по документам таким же пострадавшим от упивающихся, как и его визави. Но это формально, а реально, дураков не сложить 2 и 2 было мало. Все понимали, но все равно продолжали оказывать медицинские услуги. Так как гриффиндорцы смотрели волчатами и отвечать на мои вопросы не хотели, восстанавливать картину произошедшего пришлось из проклятия и матов слизеринцев. И картина эта оказалась ожидаемо печальной. Как я там думал тогда, воинское счастье переменчиво, вот эта аксиома лишний раз подтвердилась на нашем личном примере. Тот топот, что слышался у нас из-за спины, принадлежал женскому крылу армии Дамблдора. Ставя себя на их место, последующую их реакцию вполне понимаю, хотя и не оправдываю. Ведь что ожидали увидеть девушки, и какая реальная картина предстала перед их глазами. Идут они такие к своим мальчишкам, а тут раз и за поворотом настоящее побоище. Нагло дефилирующие злые слизеринцы, валяющиеся яблоком раздора между своими и чужими крепкие живописные тела соратников по армии. Кто тоже валяется без чувств, кто шевелится, кто облысел. Гарри, побитый из-под неподвижного Рона, вылезает. Что тут можно сказать? Только, ступифай, мерзкая змея. Взбешенные девчонки в количестве 9 штук, плюс оправившаяся от поражения троица гриффиндорцев во главе с Поттером. В общем, у слизеринцев не было никаких шансов. Первым добили слепого Малфоя. Пытаясь вытащить меня, Гойла и Забини оставили его у стеночки одного. Потом настал черед Блейза. Последним в битве пал Грегори. Даже уйдя в глухую оборону, продержался он не шибко дольше своих товарищей. О том, что случилось потом, пришлось догадываться по скупым репликам ривенкловцев. Девчонки привели раненых в ходячее состояние и порознь, на это у Поттера мозгов хватило, отправили в больничное крыло. Неудачно сделал уроки, ошибся в зелье, шутка близнецов, попал под случайно сорвавшиеся с палочки заклятие, упал с лестницы. При наличии исчезающих ступенек вообще классика. Названы были совершенно различные причины. Причем такие, чтобы не наводить на мысль о случившемся массовом побоище. Все же 21 участник за раз, это серьезное ЧП. Половина 5-го курса или почти 1/10 общего количества учеников. С нами же оказалось не все так просто. Раненые в сопровождении девчонок ушли, а Поттер, Уизли и Финниган остались стоять над нашими телами. Решали, что делать. Уизли предлагал просто бросить нас как есть и свалить подальше, пока выскакивающий вечно не вовремя с ней всех не повязал. Финниган предлагал аккуратно предупредить кого-нибудь из старост. Самый ответственный из всех, Поттер, хотел сам привести нас в сознание или отволочь в больничное крыло. Но вырубили нас слишком добротно для того, чтобы герою магической Британии для приведения нас в чувство хватило знаний и умений. Причем легче всех отделался, как это ни парадоксально, Малфой. Упал он сразу, поэтому словил меньше всех. Его вообще, по словам Забини, Помфри оставила с нами за компанию. Гриффиндорцы, перепробовав на нас все известные им лечебные заклинания, так и стояли над нашими телами, спорили, пока прямо на горячем их не заловила МакГонагалл. Сняв по 5 баллов с гриффиндорского носа, она, вместе с подошедшими Снейпом, Амбридж и Спраут, отнесла упавших с лестницы учеников в больничное крыло. Каким образом в промежутке между потерей сознания Гейлом и появлением МакГонагалл у нас 4 возникли здоровые синяки по всему телу, никто ничего не сказал, но догадаться было нетрудно. И также нетрудно было понять, судя по нехарактерным для слизеринцев реально нервным упоминаниям своего декана, что Снейпу все произошедшие, в том числе и поведение его подопечных, очень не понравилось. Правда, не знаю, что больше, факт участия или итоговое поражение. Я же, можно сказать, вообще отделался легким испугом. Мне мой декан ничего не передавало. Таким образом, урок про важность 100 раз в книгах читанного пресловутого контроля обошелся мне достаточно дешево. Всего в кучу синяков, сотрясение мозга и 1 день в больничном крыле. А если вспомнить еще про осознание великой истины, что к живым врагам, какими бы поверженными и жалкими они ни казались, не поворачиваются спиной никогда, то вообще, считай, еще и в профите оказался. Получил два опыта по цене одного, или не два, а целых три. Удача, что я знаю о ней, хех, кое-что знаю. Любил я в детстве прошлой жизни поиграть во всякие веселые настольные игры. Читай, побросать кубики. Время шло, взрослел я, взрослела аппаратная база. Так что рано или поздно все игрушки моего детства оказались портированы на компьютер. И вот когда я решил вспомнить молодость и немного поиграться опять, меня ждало несколько чудовищных поражений. Нет, против совершенно закономерных причин проигрыша, вроде большего опыта и превосходного тактического мастерства соперника, я нисколько не возражал. Красивый маневр, игра на дистанциях стрельбы, знание тонкостей правил, правильное использование своих войск. Оставалось только восхищаться и учиться. Однако иногда, помимо чисто практических и четко объяснимых причин поражения, в силу того, что правилами игры вносился определенный элемент случайности, реализуемый бросками кубиков, присутствовала еще и невероятная удача соперника. А учитывая тот факт, что самые фееричные поражения, повторяющиеся из раза в раз, повторяются против одних и тех же никнеймов. Если человеку что-то очень нужно, если он чего-то страстно хочет, то рано или поздно найдет тот или иной способ получить желаемое. Самые красивые доказательства данного тезиса можно найти в легендах о невероятной любви и в истории технических курьезов. Имея такое вот настойчивое желание, да-да, именно что удовлетворить научное любопытство. А шляпа еще говорила, что у меня нет ничего одобряемого обожаемой ею Ривенкла, хорошее техническое образование и связанную с точными науками работу, несложно было поставить себе классическую лабораторно-исследовательскую задачу. Несмотря на то, что активных игроков было относительно немного, из-за немалой длительности каждой партии репрезентативная база должного уровня релевантности набиралась у меня почти год. Результаты обработки полученных данных оказались очень занимательными. Четко прослеживалось две группы матчей, точнее, игроков, в партии с которыми распределение вероятности стационарной случайной величины заметно отличалось от нормального. Первая группа, простая, математическая обработка логов принесла данные о явных и, что самое интересное, стабильных отклонениях от статистически ожидаемых результатов бросков кубиков. Очевидно же, что если противник регулярно лучше попадает при худших шансах, или с такой же регулярностью при идентичных шансах с большей частотой мажешь ты сам, о победе говорить глупо. Причем тут имелось две подгруппы. В первой шли игроки, которые выкидывали стабильно больше меня. Во второй, те, в игре против которых, при попадающих в пределы допустимых отклонений их бросках, мои были заметно ниже нормы. Две стороны монеты неудачливости. Большая удача для противника и большая неудача для меня. Гораздо интереснее все было со второй, более сложной в оценке группой. При математически ожидаемом количестве попаданий и даже при формальном количественном равенстве удачных и неудачных событий, очередность этих событий делала игру абсолютно безнадежной. Например, оба выстрелили из малой и большой пушки, но я попал из малой и промазал из большой, а противник, совсем наоборот. Или золотое попадание, которое приходится в боеукладку, разнося при этом технику на куски. Только у меня при этом будет полная боеукладка и в самом начале матча, а у противника, в конце и почти или совсем пустая. Или попадание в рубку кабину, с большой вероятностью выводящее технику из строя, случается у соперника из серьезного калибра, а у меня из легкого, оставляющее всего лишь царапину на тонкой броне. Ну и так далее в таком же роде. Тут уже пришлось немного задеть взглядом более глубокие слои анализа, чтобы подобрать достаточно рабочую, на мой взгляд, модель. Вопросов было море. Как оценивать отдельные события? Каким назначать вес каждого из них? Какие коэффициенты и какие типы вообще коэффициентов применять? И надо ли применять их как таковые? В общем, покурить анализ и теорию вероятностей пришлось посерьезнее наполовину прогулянного и на 90% благополучно забытого институтского курса. И это был уже не первый в моей жизни случай, когда я сильно жалел о своем разгильдяйстве в изучении, которое мне никогда не пригодится в принципе, теории. Так обидно устроен мир, что всю глубину народной мудрости, если бы молодость знала, если бы старость могла, понимаешь, слишком поздно. Как бы там ни было, но определенные результаты я получил, и достаточно четкие. Таким образом, прикладным итогом проведенных исследований стало создание личного черного списка игроков, партии с которыми ничего, кроме боли в известном месте и отбитых об стол оснований кулаков, принести мне не смогут. И несколько золотых соперников, на которых невозбранно можно было легко качаться. Причем самое смешное, что одним лишь только мастерством эти победы или поражения в бою объяснить нельзя. Были игроки, которые по рейтингу, читай, классу игры, намного выше меня, но при этом регулярно мне проигрывали, просто из-за той же удачи, теперь уже моей. Говорят, не везет в картах, повезет в любви, намекая в том числе на то, что удача – вещь еще и профориентированная, и удачливый в одном не обязательно удачлив во всем. Эх, если бы я только мог придумать действенный способ оценивать удачу человека применительно к выполняемым им должностным обязанностям, озолотился бы дважды, и на своей новой, правильно выбранной, работе, и как мастер по подбору персонала, с печалью думал я, к чему эти все рассуждения и старые мечты, а к тому, что я, похоже, сполна расплатился с судьбой за использование зелья удачи. Почему я так считаю? А потому, что если принять за истину мои еще давно выведенные, но отлично ложащиеся и на эту реальность предположения о принципах и механике удачи-неудачи, то удар бы я получил чуть сильнее, чтобы проваляться без сознания, например, сутки. День вроде бы ни о чем, да, но если бы этим днем была следующая суббота, чтобы в воскресенье проснуться уже сквибом или предателем крови, проснуться в мире с уже поломанным каноном и с люто желающим моей крови заместителем, бывшим заместителем, начальника ДМП. Ну уж нахрен, сейчас такая защита проблем создает как бы не больше, чем предотвращает. Хватит, дело сделал, Тикнесса удивил и испугал, и будя, в ближайшую же субботу, когда пойду в банк к гоблинам, нужно будет переоформить условия. Например, чтобы посещать нужно было реже и делать это можно было в гораздо большем диапазоне времени. А то в нынешней конфигурации такая защита слишком уж неудобна и опасна прежде всего для меня. Тем более, годика через два эти воспоминания вообще из мертвой руки превратятся в чистый на меня компромат. Ночь прошла спокойно, а на следующий день в больничное крыло косяком пошли посетители. Первым, как и положено хорошему атаману, проведать своих раненых бойцов пришел Поттер. Утром, еще до завтрака, пришел он не один. Уизли и Финниган подпирали его с боков, а за их спинами, чуть позади, со стоическим выражением лица и возведя очи горе «Ох уж эти мальчишки, ни дня без драки», маячила Гринджер. При виде ее Забини разве что из кровати не выпрыгивал. Нет, нет от страсти, хотя девственником наверняка не был. Просто именно от последствий особо хитрого проклятия лохматой заучки его сейчас и лечила Помфри. И еще будет лечить аж до конца недели. Никаких особых секретов в разговоре мы не услышали. Ну а на неосторожное поттеровское мы это потренируем в следующий раз никто не обратил особого внимания. Факт существования армии Дамблдора был секретом Полишинеля для всех, в том числе и для Амбридж. Слизеринцев посетил декан. Вежливо, за заклинанием приватности, теперь уже подробно пообщался с Малфоем и его приятелями. После его ухода Драко был бел не только волосом. Признаю, умеет Снейп нагнать жути. Мастерство всегда достойно уважения. Не забыли и меня. После обеда в полном составе пришли парни из моего отряда. Прибежало также несколько мелких, которые, вот милота-то какая, принесли мне запоздалые рождественские и новогодние подарки. А одна малышка перед тем, как убежать и вовсе, пунцовая от стеснения, быстро чмокнула меня в щеку. Одноклассницы, по очевидной причине членства в организации, которая меня сюда отправила, не пришли. Зато после уроков пришла Дэвис. Посидела рядом, покрасовалась туфельками, торчащим из-под мантии воротничком нового платья и подобранным в тон ему миленьким гарнитуром из колечка, сережек и цепочки с кулончиком. Неброский, но тонкого плетения, с мелкими яркими камушками. Очень он ей шел. Вкус у слизеринки, что приятно, есть. Проболтала она со мной где-то полчаса, предварительно установив простенькие чары от прослушивания. Кстати, очень плодотворный получился разговор. Никаких розовых соплей, одна только полезная информация за последние пару месяцев, пусть и оформленная в виде женских сплетен. Почаще нужно с ней. ХММ, вот оно что, решила зайти теперь с этой стороны, мудро, мудро, не по возрасту мудро, оценил я для себя ее поведение. Идет охота на волков, идет охота, а, зевая, мысленно пропел я эти строчки из песни. Хрустя подарочными конфетками и печенюшками, я было задумался об имени будущей мадам Крэп, когда в больничное крыло заглянула еще одна посетительница. Здравствуйте, дети. От этого голоса, несмотря на вроде бы хорошие отношения, Рука почему-то сама потянулась к лежавшей на прикроватной тумбочке волшебной палочке. «Этой-то что здесь понадобилось?» – подумал я, глядя на черный бантик и ворсистый темно-розовый женский костюм. «Здравствуйте, профессор Амбридж», – дружно ответили мы. Урок о пользе слепого и точного выполнения отданных ею приказов был всеми нежелающими ссориться с гонористой магичкой давным-давно и прочно выучен. «Генеральный инспектор Амбридж, дети», – в восклицательном жесте она подняла вверх зажатую в согнутой в локте руке волшебную палочку. «Добрый вечер, генеральный инспектор Хогвартса, профессор Амбридж», – покорно перездоровались все, разве что кроме что-то пробубнивших под нос гриффиндорцев. «Отлично, я по вашим голосам слышу, что у вас все хорошо, так ли это на самом деле?» – подошла она к слизеринцам. «Да-да», – закивали головой все трое. «А вам, не сходя с места, с ясно демонстрируемым неудовольствием и через половину больничного крыла», – громко проговорила Амбридж, – «нужно больше внимания уделять не нарушению правил и развлечениям, мистер Томас, а учебе. Как и вам, мои дорогие», – кивнула она на остальных лежащих гриффиндорцев. «А вас, я знаю, в учебе подгонять совсем не нужно». Теперь настал черед рейвенкловцев вынужденно приникнуть к роднику мудрости замминистра магии. «Но учиться нужно осторожно, помните об этом, без всякого риска, иначе последствия могут оказаться ужасными». Очередь Хаффлпаффа, с невыпускаемой наружу легкой неприязнью подумал я, когда Амбридж направилась в сторону моей койки, где и села, плавно и аккуратно, на притянутой магией стул, который стоял до этого чуть в стороне. Недавно ушедшая Дэвис поленилась поставить его за собой на место. Хм, тут дело пахнет явно не короткой поучительной максимой, как в случае с рейвенкловцами, а важным, длинным и обстоятельным разговором. Я так срочно ей понадобился, что она даже не стала ждать завтрашнего утра. Хм, но по какой такой теме? По поводу драки? Бред, тут явно что-то не так просто. Быть может, она раньше времени созрела, и мне удастся протолкнуть идею с созданием инквизиторского отряда уже сейчас, с борзыми наездами в конец охреневшей армии Дамблдора. Это будет весьма полезным начинанием. Еще бы нам тогда. О, эта идея. А не выпросить ли мне в таком случае под это дело у Амбридж нормального инструктора? Тем временем Амбридж установила вокруг нас чары от прослушивания. По ощущениям, намного более мощные, чем убежавшая слизеринка. Даже внешние шумы как отрезала. Расправила юбку, разгладила складки на жакете, поудобнее устроилась на стуле рядом с моей кроватью. В какой-то очень уж похожей на недавно ушедшую посетительницу позе устроилась. Да ладно, не может быть, просто совпадение. Как ваше здоровье, мистер Крэпт? Благодарю вас, генеральный инспектор Хогвартса, профессор. Ах, я разрешаю вам, мистер Крэпт. Винсент, наедине обращаться ко мне просто мисс Амбридж. Чита-чита, не чересчур ли круто, и Винсент тоже, не слишком ли фамильярно? Профессор, вам нужно быть осторожнее на лестницах, или это была не исчезнувшая ступенька? Быть может, вы хотите что-нибудь мне рассказать, а смысл, что положительного мне принесет вложение Поттера? С мальчика, который выжил, все как с гуся вода, ну попишет еще он по коже черным перышком, ну снимут баллы с гриффиндорцев. Но это все мелочь, не стоящая даже одного синяка, россыпь которых мне подарили на память члены армии Дамблдора. А вот репутация стукача аукаться мне будет ой как долго. Тем более, стукача этой вот. Так что ответим-ка мы уклончиво. Молчите, ну, это ваше личное дело. Пока, удивился я. Амбридж махнула палочкой, и по отсекавшим наш разговор от остального больничного крыла чаром пошла рябь, мешая любопытным читать по губам, «Буди среди лежащих здесь и сейчас найдется такой умелец». «Да, пока. Вы знаете, мистер Крэп, буду говорить на чистоту. Вы меня заинтересовали, и я собирала о вас информацию. Согласно ей, вы достаточно сдержанный и хладнокровный юноша, который в большинстве своих действий руководствуется прежде всего разумом и выгодой. Ну а в меньшей части, не будем о них. Просто прошу, прежде чем принимать скоропалительные решения, выслушать меня и хорошенько потом подумать. Хмм, вы меня удивили, мадам, мисс Амбридж. Мисс, перебила меня мадам генеральный инспектор. Это так важно? Напряженно спросил я, еще не осознавая умом, но подсознательно предчувствуя, к чему все это может прийти. Я ощутил, как на спине у меня выступили первые капельки пота. Это впрямую касается того, что я вам хочу предложить. И, после долгой паузы озвучил я вопрос. Я много знаю о вас, Винсент», — произнесла она и внезапно замолчала. «ХММ, оказывается, это так неожиданно сложно». Амбридж как-то криво усмехнулась. Даже не ожидала от себя, что где-то там внутри все еще сидит маленькая. Еле слышно пробормотала она себе под нос. «Если бы не отсекающий внешние шумы полог, я бы этих слов не услышал. И так концовки не разобрал. Но даже уже услышанного хватило, чтобы замереть в ужасе». И, подтверждая мои самые страшные догадки, собеседница продолжила. «Нет, не буду говорить экивоками. Все просто и максимально откровенно. Я предлагаю тебе заключить брак. Молчи, ничего пока не говори, и слушай. Я уже давно осознала тот печальный факт, что не красавица, но и вы далеко не Гилдер и Локхарт. Тем более у вас, насколько я узнавала, нет предубеждений против мезальянсов, в том числе возрастных. Любовь в браке по расчету – вещь далеко не обязательная, и я это понимаю и принимаю. Что у тебя могут быть уже сейчас или появиться в будущем привязанности и любовницы? Скажу сразу, из брачной клятвы я вычеркну любые упоминания об обязательности супружеской верности после рождения нашего ребенка. Я даже приму твоего внебрачного ребенка. Впрочем, если захочешь, помолодеть могу и я. За время своей работы в министерстве я скопила достаточно, чтобы до конца жизни ежедневно пить зелье молодости. Да, я богата. Можешь поверить мне, что моего состояния хватит на обеспечение достойной жизни не только нам, но и нашим детям. И вся эта сумма после свадьбы окажется во владении главы рода. Тебя хватит там на все, в том числе на то, чтобы выкупить твою свободу у Малфоев. Я влиятельна. Если еще не знаешь, то я второй человек в Министерстве магии. Так что твои недоразумения с Боунс развеются как дым. Если будет угодно, то вместе с ней самой. И когда рано или поздно Фадж уйдет, моя кандидатура на пост министра будет отнюдь не невероятной новостью. Не хочешь быть мужем министра магии? Вторым человеком в магической Британии. Иметь невероятную власть, деньги, любые знания, хоть черные, хоть светлые, и артефакты. Я знаю, что ты интересовался моим черным пером. Про мелочи, вроде Хогвартса, я даже и не говорю. Пара моих слов, и ты можешь больше ни разу не появляться на уроках, но получить у министерской комиссии выше ожидаемого или превосходно абсолютно по всем предметам. Может, ты хочешь стать школьным префектом, чтоб кубок с твоим именем занял место в галерее наград, и все это может стать явью, достаточно нам стать мужем и женой. Совершенно позорно проблеял я, но сказать ничего не мог, так как ладонь Амбридж закрыла мне рот. «Я не тороплю вас с ответом, Винсент. Подумай», — закончила магичка и погладила меня по щеке. «Ласково погладила меня по щеке. Ласково погладила меня по щеке, как никогда не гладит учитель ученика, зато очень часто. Девушка, своего парня. Ласково погладила меня по щеке, как гладит своего парня девушка, ставя незримую, но отчетливо чувствуемую печать собственницы». Глава 35. Предложение руки без сердца. Хорошо, что Амбридж после своего монолога ушла сразу же, причем быстро и не оборачиваясь, а то мой вид ее совсем бы не порадовал. Вставшие от ужаса дыбом волосы, разъявленные в немом крике рот и выпученные глаза – это немного не та реакция, которую ожидает женщина в ответ на раскрытие своих чувств их предмету. Прячась от лишних глаз, а и гриффиндорцы, и особенно, слизеринцы на меня пялились с откровенным любопытством, я отвернулся от них в противоположную сторону, а потом и вовсе забился под одеяло, где, свернувшись калачиком, переживал невероятной силы шторм прямо в мозгу. Вот в первый раз в жизни у меня такое, точно в первый, даже и не знаю, чего было сейчас больше, жалости к себе любимому, что раньше я не представлял из себя такую привлекательную для стареющих дам конфетку, или счастья, по той же самой причине, хотя... Какая, нахрен, жалость? И что мне теперь делать? Стать настоящим британцем, следовать пресловутому. Закрой глаза и думай об Англии, нахуй. Нет, не так, нахуй. Попросить совета у Волдеморта, а да, он мне его даст. Вместе с соответствующим, не дай Мерлин, приказом. Сам-то он в молодости ради получения нужных ему предметов и знаний не гнушался и с откровенными старушками, по которым Раскольников плачет, общаться. Знаем мы это общение, не дети. Промежуточный вывод. О предложении Амбридж не должен знать никто, особенно темный лорд. Хорошо хоть, у него теперь есть чем заняться помимо ученика. Эх, почему меня не домогается она? Где же ты, моя пантера? Где прячешься от меня, Мария? Потерзать, что ли, Блейза? Быть может, если сильно его задолбать, то он передаст маме весточку, и Летиция, наконец, согласится встретиться со мной. Ладно, любовь-морковь, на потом, как бы ни сжималось мое сердце, но сейчас банально совсем не до его мучений. Ну вот прямо немедленно нужно прикинуть, как мне поаккуратнее отбиться от только что предложенной чести. Ни прошлая, ни нынешняя жизнь меня к такому не готовила. Как-то не возникало раньше у меня таких проблем. В молодости, помню, девчонок, интерес которых с моим не совпадал, держать на отдалении и плавно увеличивать это расстояние получалось как-то само собой. Хотя, поначалу, делал я это далеко не сразу. Ведь это так приятно, когда тебя искренне любят, когда тебя пожирают глазами, а пересекаясь взглядами, мило краснея отворачиваются в сторону, когда в твоей силе сделать ее счастливой или несчастной, всего лишь, например, улыбнувшись. Власть пьянит, а уж тем более, такая, заставляет потянуть еще чуть-чуть, продлить подольше это приятное чувство осознания, что стоит щелкнуть пальцами, и получишь от нее все, что хочешь. Печаль таких ситуаций в том, что объект желания как-то щелкать пальцами совсем не спешит. Правда, пару раз этот мой эгоистический нарциссизм вышел мне боком. И если синяки после встречи с новым ухажером одной из ранее в меня влюбленных и у него, и у меня быстро сошли, то вторая поступила гораздо злее. Мда, гораздо. Так что, прочувствовав на своей шкуре, как это здорово, когда тобой играются, впоследствии я акценты расставлял сразу, честно и прямо. Ну-ну, расскажи это Дэвис и Булстроуд, или тем малолеткам, что тебя сегодня приходили навестить. Что-то я никакого серьезного разговора, хотя бы примитивного, в лоб, давай останемся просто друзьями, не припоминаю, с издевательской иронией вставила свою реплику проснувшаяся совесть. Как бы там ни было, но в данной ситуации простым и честным отказом не обойтись. Мне даже страшно подумать, какие проблемы мне может обеспечить отвергнутая этим страшно оскорбленная чиновница такого ранга. Тем более, судя по последнему ее жесту, в интерес рода простой брак по расчету мне как-то уже и не верится. А надо ли отказывать? Задал вопрос внутренний голос. Ведь в ее словах есть достаточно большая доля правды. Как жена и как покровитель она не сравнится практически ни с кем. А единственный, кто круче у тебя в учителях. Касательно же внешности. Все же ты уже далеко не мальчик. Поживешь вместе пару лет. И знания, артефакты, это да. По большому счету, никаких особых артефактов сейчас мне не нужно. Все, что требуется для дела, вроде того же омута памяти, у меня уже есть. Конечно, за многие тысячелетия маги наверняка наделали артефактов на все случаи жизни, но жил же я без них как-то эти годы, и проживу и дальше. А раз так, не особо-то они мне и нужны, то есть совсем не нужны. Но есть одно исключение. Разработанное и изготовленное собственноручно Амбридж в одном единственном экземпляре черное перо. Очень уж оно меня заинтересовало. Дело в том, что на финальном этапе ритуала, который проталкивает Вальдемарт, мне будет нужно вырезать на коже, на моей собственной живой коже, иначе какая это к черту темная, блин, магия, без боли и крови, определенные рисунки и письмена, с учетом того, что доверить такое я не смогу никому, вообще, в принципе никому, кроме разве что кровно заинтересованного в результате Вальдемарта, которому будет во время штурма явно не до этого, проблема обещала стать весьма и весьма серьезной, и была таковой, пока я не вспомнил про изобретение ведьмы, которое она использует для пыток Поттера. Жаль, конечно, что она использует его так глупо, впрочем, при крайней нужде и микроскопом можно дробить пальцы, но получить полную, со всеми положенными технологическими картами, техническую, или правильнее говорить магическую, документацию на артефакт, чтобы сделать его самому, заказать у гоблинов или на континенте, было бы очень желательно. На крайний случай подойдет и действующий образец. Реверс инжиниринг артефактов, конечно, хотя и одна из профильных услуг у гоблинов, но какие невозможные цены, с учетом своего монополизма, они за нее загибают. Но жениться одного пера ради, и я не древний старичок, бля, чтобы ухлестывать за 50-летними тетками, мысленно прокричал я в ответ, зато какие перспективы, и какие это такие перспективы, я ведь тебя хорошо понимаю, да, и намек на пару лет я тоже понял правильно, но ты забыл, что брак будет магический, и если измены она мне разрешит, или, что вполне вероятно, сейчас обещает, что разрешит, то от такого очевидного способа разорвать брачный контракт, как смерть одного из супругов, она защитится в первую очередь и в обязательном порядке. Не дура она, совсем не дура. Дуры без родственников и с такой внешностью не забираются так высоко. Извини, но ты, внутренний голос, такой же Магдл, как и я. Хотя, странно было бы, будь по-другому. Да и война впереди. Война, упивающаяся, учитель. Причем тут это, удивился он. А это второй момент, почему я не хочу иметь ничего общего с Амбридж. Какие планы на меня у моего учителя? Какие приказы отдаст мне Волдеморт? Что будет после их исполнения? А чего захочет Амбридж в процессе борьбы за власть? И как мне извернуться в случае, если мне с одной, Волдемортской, стороны прикажут ее убрать, а с другой, как муж с магической клятвой я буду обязан ее защищать? Попадать в цугцванг обетов и кончить, как Кухулин, я не хочу. Даже если меня после этого прославят в легендах, я уж не говорю тут о том, что после такого брака мои наметки на создание третьего полюса силы не будут стоить даже использованной туалетной бумаги. Это тебе не секретные договоренности с Фаджем, которые я, слава Мерлину, пока еще, своими однозначно трактуемыми действиями против аристократов, никак не подтвердил. Это будет четкое и недвусмысленное объявление себя министерским лизоблюдом. Пусть уже через год всем станет понятно, на чьей стороне я на самом деле, но... Из песни слова не выкинешь. Лег один раз, ляжет и другой. И что будет потом? Потом, после штурма Хогвартса, когда меня будут преследовать не только как ученика темного лорда, но и профаджевского бюрократа. За что-то одно еще можно будет отвертеться, а вот за оба. Да еще к тому же отвергнутый всеми возможными политическими силами. Так что, нахер. А может, последние все же пишутся раздельно? Мне не до шуток сейчас. Чем троллить, лучше бы предложил. Что мне делать сейчас? Как мягко, не обидев, отказать? А стоит ли чего-нибудь делать? В смысле, ты опять? Мы же уже пришли к выводу, что принять предложение – самоубийство. Не говоря уже о том, что я тупо подохну от отвращения. Ой, да ладно, выпьешь побольше огневиски. Она какое-нибудь хорошее любовное зелье тебе споит. Помнишь те веселые ощущения? И все у вас сладится. Иди-ка ты нахуй. Эх. Печально вздохнул внутренний голос. «Как ты с такими нервами и самоконтролем магом-то стал? Ты реально тупой. Это был не стёб, а умный совет. Думай. Скажи, как девочка, ни да, ни нет. Подвесь вопрос в воздухе. Судя по тому, какая она крутая разбивательница сердец, год-другой ты ей голову проморочишь спокойно, а там уже как у Насреддина. Или Ишак помрет, или шах. Вот так вот всегда», — с печалью вздохнула совесть. Как богатая и красивая брюнетка южноевропейского или латиноамериканского типа лет 25 на вид и с третьим размером груди, эффектно танцующая на балу, так все логичные мысли по боку. Только хочу, и все, даже задуматься о том, как она выглядит на самом деле. Без косметики и зелий, например утром, вставая с кровати, да еще в повседневной жизни, не хочешь. А как подарить немного счастья немолодой и некрасивой женщине, тоже достойной чуточки любви? Совесть, тебя подменили, стащив у какой-то старой девы, или ты меня стебешь? Да вы, блять, в конец охуели, ха, мы, это ты, и как тебе на вкус твоя же язвительность и острый язык, которым ты втихаря так гордишься? А как же твой негласный девиз, шутки всегда место и время, и что на правду, пусть и поданную нелицеприятно, обижаются только идиоты, засуньте их себе в зад, как раз, по мысли, каждому, о, как мы запели, да-да. Малфою старшему это расскажи, чувствуя некую правоту совести и внутреннего голоса, единственное, что мне оставалось сделать, это только послать их во все далекие и не очень приятные места, и возвратиться к размышлениям над внезапно появившейся проблемой. Нет, резоны Амбридж абсолютно ясны и понятны, у той, судя по всему, всегда было настойчивое желание выбиться в люди, взобраться на самый верх и с удовольствием плюнуть вниз, для этого ею, если не врет, заработаны серьезные деньги, получено административное влияние. Как бюрократ, она уже практически на вершине. Но в реалиях сословного общества этого, слишком мало, нужен титул. И тут на глаза попадаюсь я, весь из себя такой красивый. Ход ее дальнейших мыслей прост и понятен. Сейчас получить титул явочным порядком, за заслуги перед государством, как это сделали члены-основатели палаты лордов, уже невозможно. А купить его... как сделали Дэвисы, денег и влияния все же недостаточно, но титул, пусть и не такой уважаемый, можно получить и другим способом. через брак. Есть приятно молодой, дурачок, которому можно навешать на уши любой лапши, но уже взрослый, с точки зрения закона, лорд. Причем бесхозный, абсолютно бесхозный, близкой родни никакой, лорд. Министр его привечает, то есть со стороны покровителя будет только всецелое одобрение. Крепкая привязка к министерской фракции еще одного голоса палаты. Вообще сказка, а не вариант. Препятствия? Ну как же без них? Есть они. Но такие ли уж они серьезные на самом деле? Совсем нет. Малфой. Накину любимые 10% сверху долга будущего мужа. Плюс что-нибудь старшему по министерским делам пообещаю. И вопрос решится положительно. Как миленький младший отпустит вассала. Тем более, если ему пообещать проблемы. Благо искать за что долго не потребуется. Один Хогвартс для этого настоящий гоблинский сейф, под потолок забитый галеонами. А продавать вторые шансы умеет не только Дамблдор. Дэвис с зовом крови их младшенькой. Крови, не темная ли это магия? А если я проверю, вот и сидите спокойно. И нет проблем. А Крэббу можно и приворотное в конце концов споить. Приблизительно так думает Амбридж. Я если и ошибаюсь, то только в некритичных мелочах. Конечно, какая-нибудь из Блэков только носик презрительно сморщит от такой аристократки. Но, между грязнокровка, удачи которой не хватило даже на то, чтобы родиться в правильной семье и хамоватая, некультурная, но хитрая и злопамятная бестия, которая всеми правдами и неправдами, не щадя никого на своем пути, выбилась в высшую лигу, есть серьезная разница. Но мне от этого легче не становится. Про мою защиту от ментального контроля, только в Хогвартсе. Кстати, но не будешь же здесь жить, при живом-то Дамблдоре, обеты и личное, магическое, очень важный нюанс ученичества у одного очень темного мага Амбридж, конечно же, не знает. А если бы знала, то что, отказалась бы, а вот хрен знает, может и наоборот, в качестве подстраховки руками и ногами бы ухватилась. Да и с ее обещаниями мне нужно быть повнимательнее. Деньги будут у лорда, но в силе, любовницы позволяются, но сколько и как часто. Может, один раз и только 29 числа февраля месяца. Как бы не стать мне в таком случае просто безвольным и бесправным приложением к этой ушлой бабе. Тем более, она вполне в состоянии зеркально реализовать предложение моего внутреннего голоса. Вдова Крэбб, воспитательница наследника, тоже по ее мнению может звучать неплохо. Эх, в очередной раз убеждаешься в грустной истине, что владение чем-то ценным без наличия силы это защитить, неудача, а источник серьезных проблем. Так что все эти рассуждения только подтверждают главный вывод. От Амбридж и уж подавно от брака с ней, нужно держаться как можно дальше. Следует подобрать, быть может, даже записать на бумажку и потренироваться в выражениях лица и голоса перед зеркалом и сомутом памяти, как вежливо продинамить Долорес. Ничего нет хуже женщины, тем более натуральной, без всяких шуток или красного словца, ведьмы, имеющие обоснованные причины на тебя серьезно обижаться. Облегчается ситуация тем, что пока цветочков и шоколадок мне не дарили и в кино не водили, то есть даже по самому пристрастному мнению, я ничем ей не обязан и никаких обязательств не давал. Так что если все аккуратно разыграть, то проблема Амбридж отложится на неопределенное время. Это, конечно, тоже не дело. Затягивать и отодвигать разрешение вопроса на потом. Я не люблю так действовать, ибо порочная это практика, но лучше возможные проблемы в будущем, чем серьезные и обязательные, прямо сейчас. К тому же и помимо внезапно образовавшихся матримониальных проблем мне было о чем поразмыслить. Поттер, сейчас мне нужно было срочно придумать, как хорошенько достать этого гребаного Поттера. До этого, следуя своей стратегии не вмешиваться в канон, дабы чего не вышло, я ни разу не то что не дрался, а даже старался не пересекаться с ним, и у меня это вполне получалось. Замок большой, факультеты разные, круг общения не совпадает, а тут вот, раз и первая же стычка оканчивается полным разгромом. Не помню уже, насколько был ослаблен противо, да и был ли он вообще на мне тогда, когда в меня Поттер кинул проклятие. Впрочем, принимая во внимание Блейза, чей щит Поттер продавил на одной только чистой силе, не так уж это и важно. Если его заклинания пробивают все и вся, надо просто под них не подставляться. Важно другое. Могу ли я пробить защиту Поттера? Ведь, как показал пример Гайла, Поттер отнюдь не неуязвим. Правда, там скорее был рикошет, а не простой прямой удар, но все равно, получилось же у него, получилось. Почему бы не получиться чему-то похожему и у меня? Да, Поттер, конечно, маг равный темному лорду, но вдруг другому он будет проигрывать, как в механике камень-ножницы-бумага, ведь нельзя быть сильным везде и во всем. Где-то же у Поттера должна быть серьезная слабость, иначе это против всех законов логики, и мне ее нужно найти. Мой интерес в выяснении реального соотношения сил очень далек от академического. Причем дело тут не только и не столько в поручении учителя, как и не в банальной мести. Просто Поттер – это один из наиболее вероятных противников, какую бы сторону, крайне правую, террористическо-провалдемартскую или центристскую проминистерскую, после битвы за Хогвартс я не занял. Конечно, враг и политический противник – вещи несколько разные, но закладываться нужно на самый худший вариант, а он таков – я и Поттер, стоящие друг напротив друга в битве насмерть. Поэтому проводить разведку боем нужно обязательно, причем не когда-нибудь потом, а как можно скорее, чтоб не получилось, как говорят англичане, слишком мало, слишком поздно. Ведь сейчас, когда такую попытку вполне можно обосновать как реванш за недавнее поражение и пройдет она по разряду обычной школьной драки, это еще вовремя. Поздно будет, например, если через пару с небольшим лет мы схлестнемся в битве за Хогвартс. Поздно для меня оставить все на зеро, пуляя в Поттера адским пламенем с каноничным результатом, я не хочу. Не забыть только, что все поединки, после Гринготтса в эту субботу. Глава 36. Как приятно снова окунуться в учебу. На следующий день, сразу после завтрака, мадам Помфри выпустила меня из своих цепких лапок. Однако далеко уйти я не успел. Стоило мне только-только покинуть гостеприимные объятия больничного крыла, как сразу же, прямо за порогом я увидел подозрительно знакомые по последним суткам и соседним кроватям рожи. «Сквайр Крэп, нам срочно следует кое-что обсудить. Прошу вас, пройдемте со мной, как-то кисло, совсем уже не так напыщено, как это подразумевали пафосно подобранные слова», — произнес Малфой. «Где-то я такое уже слышал», — подумал я. «Эх, как же ты мне надоел, а поговорить? Вот ведь, еще и суток не прошло, как тебя отпустили, ну нет же». «Тебе отвешенного грифами показалось мало, и ты опять уже плетешь интриги». «Хотя нет, плетешь интриги, ибо нормальная интрига, то, к чему призывал превозносимый вами изумрудный маг, это нечто совсем иное». «Ой, плачет по тебе факультет Гриффиндор, драка, аж прям слезами заливается». «Хорошо, мистер Малфой, надеюсь только, беседа окончится не так, как в прошлый раз». Драка поморщился, но ничего на это не ответил. Однако, судя по тому, куда именно мы пошли, кое-какие правильные выводы он наконец-то сделал. Прошли счастливые времена, когда слизеринцы безнаказанно нападали втроем на одного. Грифы сорганизовались, дополнили свои ряды мальчишками и девчонками с других факультетов и теперь платят слизням их же монетой. Так что теперь уже никаких заброшенных классов и пустых коридоров, в которых слишком много парт, углов, закрытых дверей, поворотов и других отличных мест для засады. От больничного крыла до места беседы, удовлетворяющего всем требованиям внезапно вышедшей на передний план безопасности, мы шли достаточно долго. В качестве оного в этот раз выступил один из уголков внутреннего дворика замка, открытого для любых глаз и ушей. С другой стороны, открытый всем взглядом, это значит открытый и нашим. Незаметно не подберешься. Тем более, у замершего фонтана, любимого места назначения свиданий в теплую погоду, сейчас было пусто. Все спешили по коридорам на уроки. Ну а свежевыпавший этой ночью снег обеспечивал отличную контрольно-следовую полосу против всяких хитрых любителей подслушивать разговоры, пользуясь, например, мантией-невидимкой. Отошедшие в сторону Нотты Гойл организовали беседе должную внешнюю приватность, заворачивать случайных гуляк. А чтобы разговоры не услышали они, нужные чары установил уже сам Драко. «Слушаю», — повернулся я лицом к Малфою. «Сквайр Крэп, в последнее время я нахожу ваши действия несоответствующими вашей данной мне когда-то вассальной клятве. В связи с этим я требую принести ее повторно, на этот раз, полноценную, родовую, от имени всего существующего и будущего рода Крэп в вечном служении роду Малфой». Услышав такую заяву, я настолько прибалдел, что искать отвалившуюся от изумления в пол челюсть пришлось чуть ли не на ощупь. «Ты охуел?» Спустя некоторое время наконец нашелся я. Никаких других слов, повежливее, я вот так вот сразу подобрать не смог. «Неужели ты думаешь», — мерзко ухмыльнулся Драко, — «что самый умный, что твои корявые попытки избегнуть выполнения обязательств могут обмануть меня или моего отца? Настало время платить по счетам». «Послушай меня, Малфой», — схватил я его за плечо. Ты понимаешь, что забываешься. Тебе нужны проблемы, я прям дрожу в испуге. Видишь, ты не сможешь напасть на меня, а отец тебя свернет в бараний рог. Лорд, ты думаешь, я дурак и не понимаю, как действует магическая клятва. Ты, никто, Крэб, и ты ничего. Малфой резко выдернул свою руку из моей, и в свою очередь схватил меня за грудки. Ничего не сделаешь мне, а не пойти ли тебе нахер? Сдернул я чужие руки со своей мантии и не сильно оттолкнул блондина от себя. Магия клятвы молчала. Самозащиту мне благородно оставили, да я и не хотел и не причинял Малфою зла этим своим действием. Точнее так, страстно желал, но ничего не собирался предпринять для этого. Для магии воля тоже оказывается важным параметром. Странно, если бы это было не так, ты так ничего и не понял, внезапно успокоился Малфой. Что ж, провинившихся детей порют, а провинившихся вассалов, нет, не изгоняют, даже и не надейся, нет, ты же у нас известный на всю магическую Британию любитель старых, потасканных шлюх, так что, слушай мое повеление, Сквайр, волей магии принесенных тобой, Винсент Крэб, обетов, ты пойдешь и, скажем, поцелуешь Амбридж, что, опешил я, в первый момент мне показалось, что я ослышался, однако следующие слова господина надежно похоронили мои надежды. К сожалению, я не могу принудить тебя, например, жениться на ней. Это уже выходит за пределы личного вассалитета. Я даже не могу приказать, как мне советовал Хаэм, советовали некоторые, просто пойти и трахнуть ее. Но вот поцелуй, в нем же нет ничего такого, не так ли? Более того, я даже не требую, чтобы ты сделал это публично, ведь тогда это тоже попадает в область дел рода Крэб. Говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Похоже, все мои вчерашние прикидки теперь можно спустить в унитаз. Я совсем не учел, что сторон в конфликте может быть не только две. Я и Амбридж. Вопрос, на что пойдет ведьма, посчитав сделанное мною шагом навстречу, а последующие мои аккуратные отползания в сторону, юношеской зажатостью или, что еще хуже, кокетством. Ответ, подумав, что я в принципе не против, на что угодно. Причем, сука ты, драка, приемлемого выхода из заметно ухудшившейся ситуации я пока не вижу. Да и недвусмысленные ощущения на предплечье правой руки, четко различать, когда с клятвой можно схитрить, а когда, нет, я научился уже безошибочно, показывали, что сейчас отвертеться не удастся никак, и даже самострел тут не поможет, ведь магической клятве подчинения совсем плевать на причины неисполнения приказа, единственный критерий – результат, есть или нет, есть – хорошо, нет – наказание, причем вне зависимости от того, выполнимый ли был приказ. Вальдемар Твон в свое время тоже на мне аналогичные опыты ставил с таким же результатом. Несправедливо? Ничуть. На то это и магическая клятва. Именно поэтому идиотов раздавать непреложные обеты так мало. Это не тот кредит, который можно не отдать. Какой же ты козел, Малфой, тварь. Ударил неожиданно сильно и больно. И внезапно очень тонко. Стоп, а ведь ты проговорился. Не твоя эта идея? Нет. Эх, знать бы, кто это такой умный нашелся, что тебе подсказал и позвоночник ему вырвать. Кстати, учти вот еще что. Подобные приятные поручения, а что может быть приятнее, чем общение с понравившейся тебе дамой, я теперь тебе буду организовывать постоянно. У нас их много. Грязнуля, Лупоглаз, ваш декан, декан Грифов. Глядишь, с одной из них тебе обломится что-нибудь. Малфой похабно ухмыльнулся. А когда тебе это надоест, вспомни, у тебя теперь есть выход. Ты всегда можешь принести мне новую вассальную клятву. Подумай об этом. Хорошенько подумай. Ведь у тебя тогда будут не только обязанности, как сейчас, но и права.